берега, сны океана, миражи, сны знойных пустынь. Ты не спишь, спать уже рано. 4 утра, время шепчет, остынь. День вчерашний непредсказуем. Ты гадаешь по картам Таро. Ответ не минуем. Сводят мосты с ума этот город Зеро. А на Невском ветер резкий, флаг над лодкой канонерской, а из труб авроры стелится дым. Опять нужно выпить воды. Ты не знаешь, что происходит. Веру в рок-н-ролл ты не сберегла. Зеркала. Раньше ты писала картины. Ты забыла этот обряд. Куда-то летят, где-то праздник продолжается, шум прибоя, запах трав и невеста вновь венчается, усмирив свой нрав. Тьма совиная, свет березовый, а у света нету дна. Море синее, берег розовый, Ариадна. Thank you. все остальное.